Степана Кирт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 9 марта, местное время 16 часов 1 минута. Начинаем программу «Голос Степана Кирта», анонс передачи. Владимир Казимиров о территориальных претензиях Азербайджана к Армении. МИД России об аннулировании армяно-турецких протоколов. Арабская газета опубликовала статью о женщинах-саперах Арцаха. В Азербайджане ликвидированы члены международной террористической организации. Итак, подробности новостного блока. Верховный патриарх и католикос всех армян Горигин II направил поздравительное послание по случаю отмечаемого в Армении и НКР Международного женского дня 8 марта. Этот важный праздник – еще один повод оценить неоспоримую роль женщин, наших матерей, сестер и дочерей в жизни нашего народа. На протяжении веков армянская женщина вдохновляла и воодушевляла наших храбрых сынов с неуклонным мужеством бороться во имя защиты Родины, семьи, национальных и духовных святынь, говорится в частности в послании. Католикос Горигин II пожелал женщинам новых успехов в прилагаемых ими в семейной, национальной и государственной жизни, усилиях и исполнения заветных желаний. Громогласные заявления азербайджанского руководства никак не укладываются в нормальные отношения политических деятелей. Об этом заявил бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Владимир Казимиров. Этим заявлением должны заинтересоваться собиратели исторических курьезов и анекдотов. Неужели нет таких издателей, кто бы собрал и опубликовал бесценное собрание мыслей того же Алиева, высказанных за последние десятилетия? У него было бы много читателей. В наш век сделать такую вещь в других странах – нелегкое дело. Уж кто-кто, а Минобороны Азербайджана должно бы знать, что современная война отличается от той, что велась в конце прошлого века, и шутить на эту тему нужно очень осторожно. А заявление о возвращении Еревана – всего лишь еще одна сказка, отметил Владимир Казимиров. По его словам, те, кто угрожает войной, не могут осознавать, что внутренняя ситуация в Азербайджане не очень располагает к подобным авантюрам. Намного реальнее мирное решение конфликта, которое возможно при полном отказе от силового варианта, если к нему добавить еще и четкие международные гарантии, заключил Владимир Казимиров. Отношение России к протоколам о нормализации армяно-турецких отношений остается актуальным. Об этом, отвечая на вопрос об аннулировании президентом Армении армяно-турецких протоколов на брифинге, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Россия и раньше выражала свои отношения к этим протоколам и давала свои оценки. По словам Захаровой, российская делегация присутствовала на церемонии подписания протокола в Цюрихе и принимала активное участие. «Наши отношения остаются актуальным. Мы исходим из важности нормализации отношений между Арменией и Турцией в интересах этих же двух стран. Мы со своей стороны всегда делали все возможное для достижения именно этой цели», – сказала Захарова. Напомним, 1 марта на состоявшемся в резиденции президента заседании Совета национальной безопасности президент Армении Серж Саркисян объявил армяно-турецкие протоколы недействительными. Женщины Нагорного Карабаха, занимающиеся разминированием, стали героями статьи Эвы Клиффорд, которая опубликована на сайте Аль-Джазира. В статье представлены истории и фотографии женщин, которые занимаются разминированием в Карабахе. Одна из них – Нарина Сатрян. По ее словам, процесс обнаружения мин не похож на другие работы. Эта работа позволяет сделать что-то положительное для ее общины. У Нарины 7 детей, она живет неподалеку от места разминирования и может возвращаться домой каждую ночь после работы. The Hella Trust работает в Карабахе с 2000 года. Каждый из работников очищает от мин в среднем территорию в 11 квадратных метров за день. Некоторые отмечают, что один из самых тяжелых моментов в разминировании – это работа в экстремальных погодных условиях, пишет арабское издание. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Центр «Мать милосердия» функционирует в Степанакерте с 2016 года. Сюда посещают дети с ограниченными возможностями разных возрастов. Они проводят свой досуг, обучаются рисованию, пению, вышиванию и так далее. С ними работают волонтеры. Это молодые девушки и парни. И вот к Международному женскому дню воспитанники этого особенного центра подготовили сюрприз для своих мам, чтобы они хоть немного отдохнули от рутинной каждодневной судьбы. Հայաստանի արևահան բարն եմ սիում, մեր հին սազի ողբանվակ լացակումած լարն եմ սիում, առնանման ծաղիկների ու բարդերի, բույ ու վարման ու նայրյան աղջիկների հեզաջիկում բարն եմ սիում. Для больного человека нужен врач, нужна аптека. Ходишь чисто и светло, всюду мрамор и стекло. Мы сегодня не больны, нам лекарства не нужны. Ляна Карапетян работает волонтером в центре. О своей работе она рассказала. Наша работа состоит в том, что мы от чистого сердца хотим работать с детьми-инвалидами, дать им навыки, кто в чем имеет талант, развивать эти таланты, чтобы они могли себя чувствовать еще лучше. Руководитель центра Ирина Кищан о деятельности организации. 30 детей. Есть еще дети, к которым мы ходим. Это дети постельные, в колясках, не в состоянии ходить, но мы посещаем их. Стараемся находить волонтеров, которые будут заменять время от времени мать, чтобы как-то она могла немножечко найти время для себя. Ну, такая благотворительная работа, служение, я бы сказала. Мы поинтересовались. Дети с удовольствием ходят в центр? Дети с любовью ходят к нам. Они находят здесь большую любовь. Мы дарим наши сердца, нашу любовь. Дети посещают кружки. Значит, какие кружки? У нас кружки по рисованию, вышиванию, рукоделие. Они ходят на пение, ходят в театральный кружок. С удовольствием они все это делают. Центр посещают также здоровые дети из социально необеспеченных семей. Они помогают особенным детям интегрироваться в общество. Общаясь со здоровыми детьми, они также стараются втянуться. Они даже если не могут петь, они стараются петь. Они очень много репетируют. Педагоги с большим усердием занимаются. Они каждую букву с ними разрабатывают. Дети, которые работают над собой, это видно. Но есть родители, которые просто не приводят детей. Они ленятся. Мы для этого создали группу девочек-волонтеров, которые будут ходить за детьми и приводить их к нам. У Ирины своих детей нет. Она всю свою любовь дарит своим воспитанникам и считает их всех своими детьми. У меня такое чувство, что эти дети мои дети. Я радуюсь ими. Я каждое их новое достижение – это мое достижение. Я хочу, чтобы они все время улыбались. И когда я вижу улыбку на их лицах, когда я вижу блеск в их глазах, это все возвращается ко мне. Центр «Мать милосердия» содержится на благотворительные средства. Служба госбезопасности Азербайджана уничтожила членов экстремистской религиозной группировки Хачмаз Джамааты, входящей в состав международной террористической организации. Сабир Мамедов и другие вели подготовку к диверсионно-террористическим действиям. По факту возбуждено уголовное дело. В ходе проведенной на территории Хачмазского района операции сотрудники службы безопасности потребовали от Сабира Мамедова и Тарлана Салимова сдаться, однако последние, оказав вооруженное сопротивление, открыли огонь. В результате были уничтожены. Кроме того, во время операции сотрудники службы безопасности обнаружили изготовленные кустарным способом взрывные устройства и вещества, а также различное оружие. Наш выпуск завершает информация о погоде. В субботу, 10 марта, на территории Нагорно-Карабахской республики ожидается переменная облачность, ночью дожди, днем без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 2, плюс 7 ночью, днем 13-16 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире завтра в это же время. До свидания.